Иван Викторович, да какой, нахрен, засор? Чуешь аромат? Так дрожжи воняют. С трубами все нормально. Ищи среди своих ребятишек шутника. Кто-то дрожжей в унитазы сыпанул. Вот и случилось, это самое, бурление. Сантехник вытер лоб локтем и направился к выходу. Углов был в ярости. Пригладил челку так сильно, что едва не вырвал ее с корнем. Скрежетнул зубами и заорал во все горло. Немедленно всем построиться. А дальше все пошло по отработанному сценарию. Просмотр видеозаписи. Углов дал шанс виновнику сознаться. Я же стоял и делал вид, что не знаю, кто это мог натворить. В итоге Прохоров до последнего молчал, а после получил нагоняя от Углова. Начал оправдываться, мол, я, ничего не делал. Но запись с камер не врет, правда? А вот ребята из пансионата очень даже врут. После того, как Прохоров слетел с первого места рейтинга, на него посмотрели совсем другими глазами. Он потерял статус небожителя, из-за чего три парня вышли из строя и начали клеветать. Сказали, что слышали, как Артем говорил о том, что воспитатели только и годятся для того, чтобы убирать дерьмо. Как вы думаете, стал ли Углов разбираться в том, правда это или нет? Разумеется, нет. Артема схватили за шкирку и зашвырнули в туалет, заставив все очищать. Репутация Прохорова трещала по швам, и это радовало безмерно. Ранее в пансионате царила мрачная атмосфера, а сейчас ребята все чаще улыбались, не боясь, что их заметит Артем и начнет издеваться. Следующий месяц слился в один день. Прохоров ходил на тренировки, драил туалеты и ночевал в карцере. Я же все свободное время перед сном посвящал фехтованию, и должен сказать, что за месяц добился немалых успехов. В последнюю ночь месяца я лежал на кровати и погрузился в чертоги разума. На пирамидальной плите появилась новая доминанта, точнее, не совсем доминанта, а ее зародыш. В зеленом ряду, который был вторым снизу, имелось 9 ячеек, 3 из которых занимали доминанты пищеварения бронзового ранга, сопротивление алкогольному опьянению и острый слух, а рядом с ними образовалась маленькая светящаяся песчинка. Сосредоточившись на ней, я услышал женский голос. Сформирован задаток новой доминанты фехтования. Интеграция завершена на 1%. Я тут же вскочил с кровати, схватил подушку, заткнул ею свой рот и заорал от радости. Шикарно. Я так и знал, что собственным трудом можно и в этом мире достичь небывалых высот. Пусть кристалл в зачаточном состоянии, но он есть. И это самое главное. Правда, 1% я сформировал аж за целый месяц. Ладно, будем думать. А еще за этот месяц забор так и не построили. Видать, папаша зажал денег. Вместо этого он пригнал кучу гвардейцев, которые и днем, и ночью патрулировали побережье всего Нижнего Тагила. Хотя, стоит отметить, что пару недель назад в город приезжали маги молний, и небеса полыхали так, что даже глаза резало от ярких вспышек. После этого шоу выстрелы по ночам прекратились. Думаю, молнии сожгли в реке все живое. А жаль, я надеялся, что на берег выползет еще пара рыбин и я пущу их доминанты на развитие фехтования. Но судьба распорядилась иначе. Каждое утро начинается с пробежки в трусах вокруг пансионата под присмотром гвардейцев. Обливание ледяной водой в душевой, затем завтрак и нескончаемая череда тренировок. Самый большой прогресс наметился на боевых искусствах. Раньше я постоянно получал по шлему, а сейчас как будто чувствовал, откуда пойдет удар. Звериное чутье не улучшило мою реакцию в прямом смысле этого слова, но дало нечто большее. Противник только готовился нанести удар, а я уже инстинктивно уходил с линии атаки. В скорости я до сих пор проигрывал пятилеткам, но это было неважно, ведь я начинал уклоняться за мгновение до нанесения удара. А вот с руками была беда. Я вполне мог наносить одиночные удары, но вот комбинации получались плохо, из-за чего я вынужденно открывался и получал по щам. Тут даже чутье не успевало отрабатывать. Возможно, звериное чутье как-то завязано на моей концентрации. Когда я сильно сосредоточен, то чутье дает сбой. Сейчас напротив меня стоял увесистый пятилетка. Колобок с массивными щечками и руками-булыжниками. Выглядел он неуклюжим, но это было совершенно не так. Его руки летали, как пули, вырвавшиеся из дула автомата. Чертовски быстрые и острые удары вспарывали воздух, пытаясь меня достать. Я же перемещался по рингу, будто танцевал. Шаг, подшаг, разворот, нырок. Приквати убегач. Пропыхтел толстяк, едва дыша из-за массивной капы во рту. Я так и не понял, где он взял капу, и на кой черт она ему нужна. Защищать зубы, молочные, тоже мне, потеря. Они так и так вывалятся. Как бы там ни было, уклоняясь от его выпадов, я все никак не мог нанести увесистый удар. Если замахивался правой рукой, то начинал валиться вперед, подставляя голову под атаку. В итоге проблема решилась сама собой. Я просто стал затыкивать парня джебами. Джеб – это удар передней рукой, в моем случае – левой. Удары не обладали особой силой, но кабан пер на меня, сломя голову, и то и дело натыкался на короткие джебы в корпус. Спустя минуту он уже задыхался и едва стоял на ногах. Ну еще бы, около 30 ударов в грудину собьют дыхание кому угодно. «Михаил, ты слышал задание работы серийно?» «Пробил двойку, ушел, двойку, ушел, двойку, ушел. А ты что делаешь?» – заорал тренер. «Я столоюсь», – фыркнул я и про себя подумал, что Смима стоит почаще отрабатывать удары руками, а то я сосредоточился в основном на фехтовании. «Плохо стараешься», – парировал мускулистый тренер и строго зыркнул на меня. «Не всегда под рукой есть клинок. Если научишься драться, то твои шансы выжить возрастут». Я хотел спросить «выжить?» «Где?» Но потом вспомнил, кто наш папаша. Этот маньяк готовит нас к очередной победоносной войне. Интересно, на кого он нацелился на этот раз? Ну, что поделать, старших нужно слушать. Я попытался выполнить указания тренера, но, как только подключил правую руку, так тут же схлопотал по голове. Толстяк довольно улыбнулся, ведь это первый удар, который он смог донести до меня за долгое время. Мне такая игра не понравилась, и я продолжил разбивать колобка джебами. В итоге, под конец занятия с меня списали 50 баллов за игнорирование тренерских указаний. Было досадно победить в спарринге, но оказаться проигравшим при подсчете очков. Да и плевать, у меня еще уйма времени до момента, пока я стану взрослым и смогу приступить к своей миссии. Покуда я жив, у человечества есть шанс покончить с войнами. Екатеринбург. Поместье Архарова. В кабинете Архарова играла приглушенная музыка, пахло французскими духами, а сам Константин Игоревич нарядился, как на свадьбу. Впервые за долгое время он принимал гостей. Не сказать, что он был рад этому делу, но куда деваться. Из столицы приехали купцы первой гильдии, а таких людей за порог не выставишь. Все же именно они скупали львиную долю туш разломных тварей, которых добывал род Архаровых. «Константин Игоревич, должен признать, что я опечален», — сказал щеголь с закрученными усиками и тонкой, словно спичка, шеей. «Позвольте узнать, что вас огорчило», — учтиво спросил Архаров, пытаясь скрыть раздражение. Он бы с радостью выпил водки с обычными солдафонами, а тут нужно было соблюдать этикет и вести себя утонченно. «Проклятые снобы, разломная рыбка, которую вы нам отгружали целыми фурами, очень пришлась по вкусу столичной аристократии. Запасы закончились, а новой рыбки вы так и не привезли. Это крайне прискорбно». Архаров, разбираясь с проблемами, подкинутыми Черчесовым, сумел не только их решить, но еще и хорошенько на этом заработать. Одну тушу рыбины торгаши оценили в 20 тысяч рублей, что было просто замечательной ценой. «Продай трех рыбин и купи себе новенький автомобиль «Балда 2101». Да, местный автопром, да, качество не сравнится с европейским, но где вы видели ту Европу? От нее ничего не осталось. Нет, французы и итальянцы по-прежнему пыжатся и пытаются родить гениальное творение автопрома, но зачастую все их поделки намного хуже, чем машины, сделанные сотню лет назад в их же странах». Архаров недоумевал, то ли технологии деградировали, то ли Великая война унесла в могилу всех гениальных инженеров, и остались одни лишь бездари. Одним словом, завод ОАО «Балда», расположившийся на реке Балдахине в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, уступал в качестве лишь древним поделкам европейцев, а сейчас творил пусть и уродливые, но надежные машины. «Если бы я знал, что рыбка так понравилась столичным пи...» Архаров осекся на полуслове и поправился. «Приятелям, то с радостью бы сохранил икру и выращивал для них это дивное угощение». Константин Игоревич натянуто улыбнулся, и это заметил его собеседник. Вообще, Архарову казалось, что гость над ним издевается. К тому же жрать разломную рыбу, этот торгаш совсем не ценит жизни своих клиентов. В молодости Константин Игоревич застрял в аномальной зоне вместе с отрядом, и пришлось есть мясо убитых монстров. Было вкусно, а потом грустно. К концу недели из 50 человек в живых остались лишь четверо. Мясо было заражено какими-то паразитами, и Архарову лишь чудом удалось их переварить. А может, просто жарил мясо дольше остальных, и все паразиты подохли? Как бы там ни было, С тех пор Константин Игоревич зарекся кушать разломные угощения. Зачастую это выходит боком, но отговаривать столичных щеголей не собирался. Напротив, он был бы даже рад, если бы столичные жители разом сгинули. В дверь постучали. «Прошу меня простить, я сейчас вернусь». Архаров кивнул гостю и быстрым шагом направился к двери, надеясь, что нечто невероятно срочное даст повод завершить эту встречу. Это был дворецкий. Увидев его, Архаров вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. «Что-то срочное, ваше благородие, началось расширение аномалии, твари атакуют земли Титовых и Богдановых. Главы родов уже связались с нами и просят выслать подкрепление». Дворецкий замялся и добавил, невзначай они напомнили о том, что месяц назад совершенно бесплатно помогли очистить реки от разломных тварей, намекают, что должок платежом красен. «Ха-ха, вот же скоты хитровыдуманные», усмехнулся Архаров, «не взяли оплату, чтобы получить втрое больше, черт с ними, отправь по 1000 человек, туда и туда, но, прежде, договорись о том, что мы заберем всех существ, которых убьем». «Уже сделано, ваше благородие», — дворецкий поклонился. «Молодец, Ярик, отлично работаешь», — довольным тоном сказал Архаров и вернулся к ненавистному гостю. «Может, желаете коньячку? После обеда настала финальная часть моего плана мести. Я назвал ее нетерпилом. Да, название так себе, но лучше, чем ничего. Весь предыдущий месяц я сплачивал вокруг себя слабаков и каждый день рассказывал им, как должна действовать стена щитов, чтобы одолеть противника. Показывал на примерах, как должен меняться строй, если зашли во фланг или сумели проломить брешь в обороне. Ребята, вроде бы, все понимали, но на следующий день снова проигрывали. Впрочем, с каждым разом они держались все дольше. Жаль, что у нас было не так много свободного времени, из-за этого подготовка и затянулась на целый месяц. Но сегодня мы были готовы. Готовы дать отпор Прохорову и его шайке. Я, Остап и Сергей встали в строй, взяв щиты, на позицию, рявкнул я, ау, гаркнул строй, выстроившись в 4 ряда, перекрыв проход от стены до стены, сомкнуть щиты, приказал я, и по игровой тут же прокатился гул дерева, бьющегося друг о друга, что за цирк, рассмеялся вошедший в игровую Прохоров, осмотрев пол, он удивился, что никто не взял меч или топор, расхватали только щиты, добыча смирилась со своей участью, хищно ухмыльнулся он и, как всегда, взял меч, а после занял место на столе, чтобы видеть все поле боя. В игровую комнату потянулись и остальные ребята. Не спеша, они разбирали оружие, довольно скались. В груди приятно трепетало сердце. Возможно, сегодня в пансионате оборвется еще одна паршивая традиция шпынять малолеток. Осталось только в атаку. «Сомните их!» – заорал Прохоров, но практически никто не сдвинулся с места. «Че орешь? Хочешь, чтобы мы их смяли? Встань рядом и покажи как надо», — огрызнулся толстяк, с которым я боксировал. «Щенки, смотрите и учитесь, как нужно уничтожать слабых», — с презрением ответил Прохоров, спрыгнул со стола и занял позицию в первых рядах. Он посмотрел мне в глаза и провел деревянным мечом себе по горлу. «Если решил покончить с жизнью, то для этого тебе нужна острая железка, а не тупая деревяшка. Хотя, о чем это я? Ты ведь и сам тупой», — выкрикнул я за мгновение до того, как 300 бойцов набросились на нас. Глава 8. Волна нападающих обрушилась на нас, неистово вереща. Они размахивали оружием, брызгали слюной и ничего не могли сделать. Во-первых, потому, что щитовики, стоящие вторым рядом, накрыли первый ряд своими щитами, создав подобие крыши. А третий и четвертый ряд подпирал сзади, не давая нас продавить. «Держитесь, скоро они выдохнутся», — заорал я, скрываясь из-за щита, по которому барабанили удары и звонко щелкали пластиковые шарики из пистолетов. Сперва мы просто принимали удары, это было непросто. Тело гудело от напряжения, а еще сложнее стало, когда на левом фланге смогли выдернуть из строя двух щитовиков. Их тут же забили толпой, но в образовавшуюся брешь встали бойцы из второго ряда, а их накрыли щитами стоящие в третьем. «Да чего вы с ними возитесь? Уничтожить!» – орал Прохоров, безрезультатно лупя по щитам. Постепенно интенсивность атак противника стала падать, и это стало сигналом для перехода к следующей фазе боя. «Дави их!» – заорал я, поймав взглядом решительное лицо Сергея. Он был настолько сосредоточен, будто от этого зависела его жизнь. Впрочем, это было недалеко от истины. Мы так разозлили нападающих, что в случае поражения явно не уйдем из игровой без парочки переломов. «Вперед!» – выкрикнул я, и стена щитов продавила нападающих на полметра. «Вперед! Еще полметра! Вперед! Вперед! Вперед! Какого черта вы пятитесь, не отступать?» – орал Прохоров, но его никто не слушал. Мы продолжали давить, синхронно наступая. Суть задумки была чертовски проста. Мы давим с одной стороны, нападающие давят с другой, а те, кому не повезло оказаться в центре, будут просто расплющены о щиты. Так и полегла первая линия наступающих. Они пытались оттолкнуться от нас и уйти назад, но им не позволяли, отчего их лица сминались о щиты и ребята валились нам под ноги. Но под ногами они, разумеется, лежали недолго. Четвертый ряд добивал их щитами и отбирал оружие. Очень скоро мы перешли к следующей фазе. Третий ряд вооружился мечами и стал наносить колющие удары в прорехи щитов. Так армия Прохорова стала таять еще быстрее. А вот он сам таять не собирался. Артем повис на моем щите и каким-то чудом умудрялся увернуться от всех ударов, летящих в него. Выпученные глаза налиты кровью, пыхтит так, что в уголках рта скапливается слюна в виде пены. Со стороны посмотри на такого, ну точно бешеный. А во, какой злой. Прохоров потянулся к мане, и мой щит начал дымиться. Белесые струйки поднялись в воздух, наполнив игровую ароматом жженого дерева. Щитовики слева и справа испуганно уставились на меня, видя, что мой щит готов загореться в любую секунду. «Держать ствол во что бы то ни стало!» – заорал я, срывая глотку, а в следующую секунду качнулся назад и резко подался вперед. Щит загорелся и с хрустом обрушился на голову Прохорова. Удар вышел знатный, прямо в лицо. Верхний передний зуб вывалился и полетел на пол. Артем схватился за окровавленный рот, и на этом все было кончено. Секундное замешательство дало шанс стоявшему позади меня парню. Он ловким движением вогнал клинок в грудину Артема, и тот, задыхаясь, рухнул на пол. Еще через 5 минут мы добили оставшихся. «Ула! Мы разнесли их в пух и прах!» – заголосил я, подняв вверх руку с обожженным щитом. «Ау! Ау! Ау!» – отозвался строй, празднуя победу. Ребята скакали от радости, обнимались, а потом начали издеваться над проигравшими. Пришлось их остановить. «А ну, заклыли пасти, вы хотите стать такими же уладами, как они, вы выше этого. Для вас слова чести и дружба значат куда больше, чем мелочные обиды. К тому же, издеваются над лежачими только трусы», — поддержал меня Сергей. «Согласен, не стоит марать о них руки. Мы победили благодаря Михаилу, так давайте же его отблагодарим», — заорал Остап, и вместе с десятком мальчишек схватил меня на руки и принялся качать. Остальные прислушались и решили, что слова моих друзей полны смысла. Издевательства прекратились, и начался 10-минутный праздник, ведь именно столько оставалось до новой тренировки. Это было приятно. Купаешься в лучах славы, смотришь в лица поистине благодарных людей. А еще приятнее, смотреть свысока на Артема, который, покачиваясь, пытался подняться с земли. За бой мы потеряли десяток человек, которые уже пришли в себя и радовались нашей общей победе. Но еще больше радости было, когда в игровую вошел Углов. «Господа, вы отлично поработали. Я уже и не припомню, когда щитовики побеждали против мечников», — улыбаясь, сказал Иван Викторович и пригладил челку. «Каждый щитовик получает по 500 баллов, а Михаил 1000. Можете продолжать праздновать». Кивнув, он ушел, а ребята заверещали, срывая глотку, и принялись прыгать вокруг меня, выкрикивая «Ау! Ау! Ау!». Странный боевой клич был похож на «Агу», но мы же дети, и такой боевой клич нам подходил как нельзя лучше. Когда прозвенела сирена, ребята начали расходиться. Прохоров уже уполз, а я прогулялся по полю боя и отыскал на полу его выбитый зуб. Нагнувшись, я поднял его и расплылся в улыбке. «А это будет моим трофеем». Спрятав зуб в карман, я отправился на занятия и с нетерпением ждал их завершения. «Почему?» – спросите вы. «Да потому, что как только я подобрал зуб», — вибрирующий женский голос сказал, — «обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» Я не слабо удивился, ведь волосы из слива в душевой не содержали доминант, хотя у меня тут же появилась теория на этот счет. Возможно, в волосах, которые я подбирал, и правда не было доминант. Доминанты у детей лишь формируются. Судя по тому, что у меня ушел месяц на махание мечом, ради появления песчинки с доминантой фехтования, формируются они очень неспешно, и их можно поглотить лишь после завершения создания кристалла. Выходит, у Артема есть доминанты первого ранга. Кое-как я дотерпел до конца занятия и со всех ног побежал в комнату, позабыв про душ. А зря, неплохо было бы искупаться, но сейчас не до этого. Запер дверь, Прыгнул на кровати, достал зуб. Женский вибрирующий голос озвучил список. Образец содержит следующие доминанты. Магия огня, лидерство. Весьма коротенький список. Да и непонятно, в чем выражалось лидерство Прохорова. В том, что он безжалостный тиран. Плевать, не о том сейчас думаю. Стоит порадоваться, что Прохоров подарил мне настолько мало доминант. Ведь теперь я с 50% вероятностью могу заполучить еще одну стихийную магию. Мысленно отдал команду поглотить и приготовился к волне боли, разрывающей голову и каналы маны. Но единственное, что я почувствовал, так это какой-то укол в районе затылка, как будто комарик укусил. И это все, хмм, довольно странно. Погрузившись в чертоги разума, я иронично улыбнулся. В синем ряду, отвечающем за магические навыки, появилась песчинка. Сосредоточившись на ней, я услышал женский голос. Сформирован задаток новой доминанты магии огня. Интеграция завершена на 1%. Нет, я не жалуюсь. Предрасположенность к новой стихии – это тоже здорово. Но я надеялся, что смогу сразу использовать простенькие заклинания, а не тратить доминанты на развитие кристалла. Ладно, остается лишь упорно трудиться или ждать, пока подвернется возможность похитить новые доминанты. Югорск. Поместье графа Черчесова. Граф был счастлив, словно ребенок. Поступил итоговый отчет о нанесенном Архарову ущербе, а вместе с этим пришло предупреждение со стороны Имперского института исследования аномалий, ИИА. Аномалия расширяется, твари начинают мигрировать, осваивая новые области для жизни, попутно пожирая всех, кто не успел сбежать. Да, безусловно, аномалия постепенно подбиралась и к землям Черчесова. Но на этот случай он возвел ряд оборонительных укреплений и разбил минные поля. Они помогут сдержать напор разломных существ. А после Даниил Евгеньевич отправит бойцов на зачистку разломов. Как только они сделают свою работу, аномалия откатится назад. Плевое дело. Черчесов достал телефон и позвонил Малышеву. «Сергей Алексеевич, вы уже открыли шампанское?» Улыбаясь, спросил Черчесов. «Нет». «А разве есть повод для радости?» «Разумеется, есть. И не один», заявил Даниил Евгеньевич и сделал театральную паузу. «Вот как? Что ж, с радостью узнаю, что случилось, и немедленно велю открыть шампанское, если повод действительно веский». Приняв игру, заговорщическим тоном ответил Малышев. «Месяц назад один доброход запустил в реку Тагил новый вид рыбы. Так уж вышло, что рыбка оказалась хищной и сожрала не только всю живность в реке, но и 300 человек. 300 человек погоды не сделают, а вот то, что рыбки у Архарова больше нет, это радует. С радостью продам ему пару тонн карасей по 10-кратной цене», тут же нашел выгоду для себя Малышев. «Сергей Алексеевич, мелко мыслите. Зачем вам ему что-то продавать, если мы можем забрать все его земли?» Архаров направил архонтов и магистров в сторону Снежинска и Озерска. Там хищники еще остались, их пытаются отловить живьем. Говорят, какой-то торговец предложил за рыбу хорошую цену, но это не так важно. Думаю, вы слышали о расширении аномалии. Так вот, я получил разведданные о том, что Константин Игоревич отправил на помощь соседям 2000 человек. И что, не понимая, спросил Малышев. Ну как вы не понимаете, все просто. Сейчас самое лучшее время для нападения. На землях Архарова осталось лишь 8000 боеспособных солдат, часть из которых шляется по рекам и ловит рыбу. У нас с вами на двоих около 30 тысяч бойцов. Мы задавим его числом и за первую же неделю дойдем до Екатеринбурга. Черчесов практически выкрикнул последнюю фразу. Возможно, вы и правы, Даниил Евгеньевич. Так у нас будет 4-кратный перевес в силе, задумчиво протянул Малышев. Не просто перевес. Архаров будет вынужден отозвать своих людей из земель Титова и Богданова, а без его помощи они надорвутся, и аномалия поглотит их баронство. А значит и аномалия начнет давить на Архарова. Именно так, ликующе сказал Черчесов. Константин Игоревич распылит свои силы и надорвется, а после мы перегрызем ему глотку. Поделим баронство и отправимся освобождать земли Титовых и Богдановых. Представляете, сколько ценного там останется? Представляю, голубчик. Еще как представляю. Чур, угольная шахта Титова будет принадлежать мне. По рукам, но тогда я заберу серебряный рудник Богдановых. Как вам будет угодно, ведь я пользуюсь только золотыми столовыми приборами. Ха-ха, а вы шутник, Сергей Алексеевич, рассмеялся Черчесов и тут же посерьезнел. Так что, сколько вам потребуется времени для приведения армии в полную готовность? Даниил Евгеньевич, дайте мне пару дней, и можем выступать. по рукам. На следующий день в расписании был урок моего самого любимого из бесполезных предметов. Лекция по базовому контролю маны. Сегодня Ирина Порфирьевна скрежетала про построение стихийных покровов. Мне было откровенно скучно. Женщина, хоть и говорила по делу, но выдавала такие банальности, что я едва сдерживался, чтобы не зевнуть. «Ирина Порфирьевна, вы говорите про вот такой поклов?» — спросил я со скучающим видом и врубил покров на максимум, так что парта и стул моментально покрылись ледяной коркой. «Михаил, вы тот еще выпендрежник. Я в курсе, что вы уже овладели этой техникой, но это не значит, что всем остальным не интересно. Если хотите, можете пойти погулять, за это я не спешу с вас ни единого балла. Главное, не мешайте вести занятия». Преподаватель поправила очки и посмотрела мне в глаза. Я лишь улыбнулся и направился на выход, задав один единственный вопрос. «А можно, я указку возьму? Если такова плата за тишину в аудитории, то берите», — вздохнула Ирина Порфирьевна и продолжила лекцию. Я схватил указку, вышел в коридор и стал наносить ею удары, словно это был меч. Это всяко интереснее, чем слушать лекцию. Тем более, что не все постулаты, выдаваемые женщиной, были верны. К примеру, она сказала, что ману необходимо распределять по кожному покрову равномерно для усиления тела. Это полный бред. Ведь вам нужно укрепить все тело разом, каждую его клетку, только так высвобождается истинная мощь. К тому же, Ирина Порфирьевна ничего не сказала о локальном мышечном усилении. Оно экономит кучу энергии и позволяет в несколько раз усилить тот же удар рукой. Так как мана распределяется не по всему телу, а концентрируется в конкретных зонах, отвечающих за силу удара. К примеру, при нанесении удара, тебе не нужен бицепс, он лишь отводит руку назад, а значит, можно сэкономить драгоценную ману. Те же лицевые мышцы, шея и прочие микромышцы жрут энергию, а ведь ее можно перенаправить, усилив свой удар в несколько раз. Техника, озвученная Ириной Порфирьевной, в моем мире называлась духовный доспех. С его помощью можно поглотить часть входящего урона, распределив его по телу, но для ответной атаки использовались все же локальные усиления. Даже странно, что она это не упомянула, может, подобное преподается на более поздних курсах. А вообще, местная система обучения меня дико забавляла. Практически никто из учеников не умел читать и писать, весь материал был либо практическим, либо объяснялся на словах. Думаю, если бы Архаров решил потратить пару лет для обучения воспитанников грамоте, то дальнейшая учеба пошла бы семимильными шагами. Но нет, у него свое видение. Солдат должен быть безграмотен и не иметь собственного мнения. А если они научатся читать, то тогда смогут читать книжки. О, ужас! А там ведь мысли всякие записаны, и не дай боги, что-то крамольное прочитают. Так и до бунта недалеко. Мои размышления прервала сирена, знаменующая завершение моей тренировки и бестолковой лекции. Я вернул указку, поблагодарил Ирину Порфирьевну за занятие, сказав, что было чертовски познавательно, и направился в столовую, слыша за спиной тихий шепот: «Проклятый выскочка! Вот она, цена успеха! Если ты первый, то остальные плетутся позади и тихонько тебя ненавидят. Кто-то тайно, кто-то открыто, и лишь немногие воспринимают тебя, как пример для подражания. Ага, дурачился все занятие, палкой махал, идиотина», — буркнул кто-то, и я тут же обернулся. Бубнёж моментально затих. Покачав головой, я продолжил путь, на ходу погружаясь в чертоги разума. Оказалось, что часовая тренировка с указкой повысила уровень фехтования аж на 0,03%. Иду к успеху семимильными шагами. После занятия Артём Прохоров сидел в лазарете и проигрывал в голове все, что случилось за эти два месяца. Он искренне не понимал, как вышло, что с вершины пищевой цепи его согнал пацан, которому едва исполнилось 2 года. Нащупав языком дыру между зубами, он рыкнул от злости. «Фука», — выругался Артём. «Это ты мне сказал?» — моментально ощетинилась старшая медсестра, готовясь отвесить парню подзатыльник за такие слова. «Не фам, профтамыфлия вслух», — профыркал Прохоров. «Смотри мне», — пригрозила медсестра. «А еще следи за фонариком». Фонарик ударил в глаза лучом света, а после потух и стал двигаться из стороны в сторону. «Не тошнит, Адольфна?» — огрызнулся Артём. «Значит, нет. Ну и отлично. Сотрясения у тебя нет, а зуб новый вырастет». «Свободен», — ухмыльнулась медсестра, радуясь, что наконец-то можно попить чай, а не слушать взорвавшегося молокососа. «Ага, Спасибо, блин, буркнул Артем, спрыгнул с кушетки и вышел в коридор. У двери лазарета его ждала ослепительная блондинка с шикарной фигурой и большими блестящими глазами. «Мама, ты что в девь делаешь?» – испуганно спросил Артем. «Пришла навестить своего сына. А что, нельзя?» – звонким голоском проговорила потрясающая женщина и властно сжала плечо сына изящной ручкой. «Идем, нужно поговорить». Прохорова Инесса Матвеевна жила в селе, но была одета дорого и со вкусом. Спасибо гвардейцам, которые с радостью сливали на красотку все заработанные деньги. В ответ Инесса Матвеевна одним дарила надежду на ласку, а других и правда ласкала, но лишь тогда, когда сама хотела. Одним словом, воздыхателей у нее было хоть отбавляй. Инесса Матвеевна отвела сына в раздевалку и заперла за собой дверь. «Ничего не хочешь мне рассказать?» – требовательно спросила она, посмотрев в глаза Артема. От такого взгляда Артем съежился и уставился в пол. «Не фиворовказывать. Твое молчание красноречивее любых слов. К тому же, я уже знаю, что тебя сбросили с первого места. Позорище!» Она с отвращением посмотрела на Артема и замахнулась, чтобы влепить ему пощечину, но остановилась. «Не буду об тебя руки марать, а то еще один зуб выпадет». Инесса Матвеевна села на корточки и подняла голову сына за подбородок. «Артемка, я тебе уже говорила, в этом мире за тебя никто не будет бороться. Ты должен рвать глотки, становясь каждый день лучше, иначе подохнешь так же, как твой папаша». Да, Инесса Матвеевна в свое время соврала Артему, сказав, что его биологический отец – погибший аристократ по фамилии Прохоров, а не Архаров. Зачем она так сделала? Ну кто-то ведь должен вырасти и отомстить Константину Игоревичу за разрушенную жизнь бедной женщины. Нет, она, конечно, любила сына. Правда, эта любовь проявлялась лишь в моменты, когда Артем становился лучшим. А если откатывался назад, волна негодования и презрения накрывала Инессу Матвеевну, заставляя срываться на сыне. С другой стороны, она пробивала ему путь на вершину, как могла, за этим явилась и сегодня. «Ну, ты чего скуксился? Не переживай, Михаил заплатит за все унижения, которые ты вынес, и очень скоро». Инесса Матвеевна лучезарно улыбнулась, потрепала сына по волосам и обняла его. Артем всхлипнул и вцепился в нее. «Мама, правьте, я вторался», – заревел он и тут же был отвергнут. Женщина отстранилась и серьезно посмотрела на него. «Соберись, этим миром правит сила, а не слезы». Развернувшись, она вышла из раздевалки и направилась к воротам пансионата, где ее уже ждал очарованный охранник. «Инесса Матвеевна», – промурлыкал он и поцеловал женщине ручку. «Вы свободны вечером, возможно», – кокетливо сказала она и стрельнула глазками. «Тогда я позвоню и, может, встретимся в интимной обстановке на пару часов», – решился осмелевший ухажер. «Всего на пару часов, я надеялась, что встреча будет, как минимум, до утра». Инесса Матвеевна прикусила губу, заставив охранника ерзать в попытке скрыть топорщащийся в штанах предмет. «Я с радостью, даже поменяюсь сменами ради такого дел», начал было тараторить покрасневший охранник, но Инесса Матвеевна его перебила. «А моя коробочка у вас?» «Да, да, все в сохранности», закивал охранник, метнулся в здание пропускного пункта и через мгновение вернулся, протянув коробку Инессе Матвеевне. «А что шипит внутри?» — поинтересовался он. «А, да это игрушка. Друзья привезли из-за границы. Вот, хочу сыну подарить. Игрушка – это хорошо. Игрушка – это правильно». Инесса Матвеевна забрала коробку, с полчаса подурачила голову охраннику, дождавшись, пока свет в пансионате погаснет, и направилась ко входу, где ее ждал новый одурманенный дурачок. «Филимон, от тебя так вкусно пахнет. Что это?» – спросила женщина, нагнувшись вперед. В лицо охранника уставились две сочные груди, показавшиеся из выреза блузы. Нервно сглотнув, он выпалил: мой естественный запах, просто восхитительный аромат», — прошептала она, приблизившись к его уху, отчего по коже мужчины побежали горячие мурашки. «Инесса Матвеевна, что вы со мной делаете? Я замужний человек». «Тьфу, в смысле, женатый? Я», — наигранно удивилась она, — «совершенно ничего не делаю. Просто прошу вас впустить меня в пансионат на одну минутку. Хочу передать сыну подарок. У него сегодня день рождения». Реснички Инессы Матвеевны захлопали, словно бабочки крыльями. Завороженный охранник кивнул. «Разве что на минутку. Сами понимаете, режимный объект. Если Углов узнает, он с меня. Не переживайте так, я туда и обратно. Это займет намного меньше минуты», — лучезарно улыбнулась Инесса Матвеевна и шагнула в распахнувшуюся дверь. «Это... «Поздравляю», — промямлил вслед охранник. «С чем?» — нахмурилась Инесса. «Ах, да, с днем рождения Тёмочки. Спасибо большое». Прохорова ускорила шаг, чувствуя, что змея, пойманная ею на болоте, начинает приходить в себя. А этого женщина очень не хотела, ведь болотная гадюка запросто могла вцепиться в руку своей пленительницы, так и не достигнув нужной цели. Подойдя к комнате, которая раньше принадлежала Артему, Инесса Матвеевна открыла коробку и прислонила ее вплотную к щели под дверью, так, чтобы змея могла ползти только внутрь комнаты. В коробке послышалось шипение и резкий щелчок по коробке. Видимо, змея ударила хвостом, уползая подальше от тюрьмы, в которой провела добрую половину дня. «Учись решать проблемы, Артемка», — усмехнулась женщина и направилась на выход из пансионата. Глава 9. «Перед сном я устроил привычную тренировку. Мимо превратился в мини-версию толстяка и стал забрасывать меня ударами. Я же пытался работать серийно, но шло тяжело. То и дело подставлялся, да и комнатка моя была маловата для маневров, из-за чего я чаще пропускал удары, чем уворачивался от них. Мие-едлинао», — протянул мимик, качая головой. «Спасибо, что сказал, а то ведь я лешил, что отлично сплавляюсь с оглебанием по шее», усмехнулся я и послал мимику мыслеформу меча. Мимо изменил свою конфигурацию и превратился в стальной клинок, застывший в вертикальном положении. Схватив меч, я принялся наносить удары. С каждым днем я увеличивал вес клинка в надежде, что процесс освоения доминанты фехтования пойдет оперативнее, и я оказался прав. Доминанта и правда качалась быстрее, но и мои мышцы забивались стремительно, из-за чего тренировку приходилось быстро заканчивать. Погрузившись в чертоги разума, я увидел, что доминанта в очередной раз подросла на 0,03%. Это реально попахивало издевательством. Мне потребуется 90 месяцев, чтобы достичь первого ранга фехтования, то есть я получу первый ранг в 9 лет. Безусловно, обычные люди развиваются примерно с такой скоростью, но я на такое не согласен. Если буду расти так медленно, то никогда не достигну своей цели. Сев на край кровати, я призвал голема. Галя гадала, где господин, выпалила Галина и моментально замолчала, когда я достал слезу мироздания. Да, ты все плавильно поняла. Приятного аппетита, улыбнулся я и запихнул кругляш в открытый рот голема. Из глаз Галины ударили яркие лучи света и тут же погасли. Гастрономический газм. Замявшись, сказала она и открыла было рот, чтобы что-то добавить, но я отозвал голема. Кстати, у меня возникли проблемы с развитием магии огня. Пламенный покров создать не удалось, как и заклинание «Огненный светоч». А ведь это были базовые заклинания магов данной школы. Выходит, не швырять мне фаерболы до тех пор, пока я не разживусь кучей генетического материала. Зевнув, я направился в душ, искупался, а после вернулся в комнату и безмятежно уснул. А снилось мне нечто прекрасное. Точнее, некто, кого я встречал в прошлой жизни. Я снова в своем старом теле. Рядом Лорелея, дочь императора Тардина, целует меня в шею. Ее теплое дыхание обжигает, а пухлые губы дарят ни с чем не сравнимое наслаждение. Помнится, я спас империю ее отца от пробудившихся древних. Чертовы некроманты проиграли в свое время войну и погрузили себя в сон на 1000 лет. Время шло, на их могилах построили столицу Тардина, а после древние проснулись и устроили жуткую резню. Так уж вышло, что я был поблизости и всех древних уничтожил. А после, парад в мою честь. Бери, что хочешь, Михаил, хоть всю казну, хоть дочь. Я, разумеется, выбрал казну, а дочь императора ко мне пришла сама. Я даже не вспомню, сколько ночей мы с ней провели. Удивительная девушка. Молодая, гибкая, горячая, а еще утверждала, что до меня не знавала мужчин. Что определенно было не так, портовые путаны позавидуют ее постельным умениям. Точнее, позавидовали бы, ведь мой мир погиб. А сейчас она снова передо мной, целует меня, проводит рукой по бедру и вцепляется острыми ногтями в ногу с такой силой, будто хочет вырвать из нее кусок. Принцесса преображается и смотрит на меня с ненавистью, громко шипя. «Сс!» Я моментально проснулся и почувствовал, что нога нестерпимо горит. Отбросил в сторону одеяло и замер на мгновение. Длинная черная змея, извиваясь, вцепилась в мое бедро. Ее вертикальные желтые зрачки смотрели на меня, как на добычу. Я перевел взгляд на ногу и увидел, как в свете луны по коже расползается синюшная сетка яда. Змея громко зашипела и отпрянула назад для нового броска. Поселок городского типа Гари, земли Черчесова. Вокруг царила нищета и разруха, Зато в конце улицы Свободы стоял новенький кирпичный завод. Окошки блестят в лунном свете. Забор только что покрашен, а на воротах висит огромный бант. Зачем кирпичному заводу бант? А как же без банта? Ведь утром состоится торжественное открытие, на которое приедет сам Черчесов. Заводик на улице Свободы построили не просто так. Территория завода западной стороной выходила к реке Сосьва, с берега которой брали песчаную смесь и глину для производства кирпича. Удобно. Ничего не нужно закупать или возить за 3-9 земель. Отправил рабочих с тачками. Бац, и у тебя уже полно совершенно бесплатного материала для производства. В то же время, городок был бедноватый, что позволило графу нанять работников по очень низкой цене. Ну и, конечно же, помощник Черчесова пустил слух среди местных жителей, что граф заплатит каждому аж по 100 рублей за тонну доставленной глины. Взрослым такой заработок был неинтересен, быстрее спину сорвешь, прежде чем семью прокормишь. А вот детишки заинтересовались и с радостью таскали кто сколько мог. Конечно же, на пункте взвешивания их облапошат и взвесят глину так, что ее масса уменьшится втрое, но это дело завтрашнего дня. А сейчас охрана прохаживалась по территории завода и следила, чтобы никто из местных не пробрался внутрь. Вдруг залезут и разберут завод на винтики для сдачи на металлу? Нет, охрана такого допустить не могла, ведь на кону стояла не только их работа, но и, как минимум, физическое здоровье. Черчесов ноги им переломает, если до открытия дело не дойдет. Не, ну красота же, восхитился охранник с пышными бакенбардами и поправил ружье на плече. Красота, только не пойму, чего ты-то радуешься, как будто твой завод, хмыкнул его напарник. С какой-то стороны, мой, я же охраняю, работаю тут, не будь завода, то и работы не было бы. К тому же, мой зять сюда кладовщиком устроился. Это тот пропойца? Ага, будь он проклят. Угораздило же Анфиску выйти замуж за такого лоботряса, посетовал владелец бакенбардов и тяжело вздохнул. Ну вот, договорился, чтобы его на работу взяли. Буду присматривать за ним. Глядишь, и деньги домой начнет приносить. А то ведь, как поженились, все на моей шее сидят. И чего ты им сопли вытираешь? Давно бы поступил, как в поговорке, хмыкнул напарник и протянул товарищу приоткрытую пачку сигарет. В какой поговорке? Нахмурился мужчина, взял сигарету и закурил. Ну, как же, кошка бросила котят, пусть вертится, как хотят, усмехнулся напарник и выпустил в ночное небо облако дыма. А ты бы дочку свою бросил на произвол судьбы, Варьку-то? Напарник помолчал пару секунд, подумал и покачал головой. Нет, не бросил бы, конечно. Ну вот, согласен. Чушь, сказал, затушив окурок о приклад ружья, мужчина потянулся и сказал: «Ладно, поболтали и хватит, идем обход делать». Пока охрана неспешно курсировала по территории завода, с противоположного берега реки Сосьва под водой плыли 3 человека. Ледяная вода не доставляла им совершенно никакого дискомфорта. Напротив, они были привычны к ней с самого детства. Вынырнув рядом с камышами, растущими у берега, троица осмотрелась. Никого, только за железными воротами мелькают лучи фонарей. На рукавах водоотталкивающих костюмов пловцов были изображены 3 топора. За спинами рюкзаки из вооружения, только ножи и пистолеты. Одним из мужчин был капитан группы специального назначения Гаврилов Станислав Карлович. 2-метровый верзила пригладил бороду и потянулся к пистолету, висящему на бедре. Его люди последовали примеру командира. Группа двинулась дальше, пропустив очередной патруль. Пролезли под забором и бегло осмотрелись. Как минимум, 3 группы охранников по 2 человека, еще на самом заводе мелькают 2 луча света. Гаврилов жестом привлек к себе внимание подчиненных и отправил одного налево, второго направо, велев не убивать без необходимости. Бойцы тут же рванули исполнять приказ. Ну и, короче, пошли мы в пельменную, продолжил увлекательный рассказ патрульный. К Нинке, уточнил его товарищ. Ага, к ней, родимой. Заходим, а там, как всегда, Семен с компанией водку жрут, ну и Катюха там. Я, значит, усы пригладил, подсаживаюсь к ней и такой. Внезапно патрульный замолчал и упал лицом вниз. Кирюха, ты чё? Испуганно спросил его напарник и заметил, как в темноте мелькнул силуэт. Удар рукоятью пистолета в основание черепа потушил сознание бойца. Не прошло и 5 минут, как вся охрана во дворе была нейтрализована. Пока спецназовцы вырубали охранников, Гаврилов оттаскивал их к забору. Не было у него желания убивать обычных трудяг. Следом диверсионная группа проникла на сам завод. Гаврилов отправился минировать здание, а его бойцы потушили сознание еще четверых охранников и выволокли их наружу. Этот проводок сюда, а этот сюда. Когда я закончу, случится беда, напевал себе под нос Гаврилов, когда в гарнитуре послышался голос. Прием, Гавр, здание зачищено. Он зажал кнопку на рации, спрятанной в водонепроницаемый чехол, и ответил. Держите периметр, я практически закончил. Принято. Ох, и работа. Нет бы создавать, а мы все ломаем и ломаем, вздохнул капитан Гаврилов и направился к выходу. Выйдя через главные ворота, бойцы пробежали до конца улицы и нырнули в лес. Гаврилов достал взрыватель, нажал кнопку, и в ночном небе расцвел огненный цветок. Новенький кирпичный завод лишился опорной балки и бесшумно сложился внутрь, как карточный домик. Оглушительный грохот, сопровождаемый ревом разрастающегося пламени, догнали лишь минуту спустя. «Уходим», — хмуро сказал капитан и побежал вглубь леса. Пока Черчесов мирно спал в ожидании торжественного открытия завода, диверсионно-разведывательная группа ушла по заранее подготовленному маршруту, пешком по болотам до поселка Восточный. Там забрали вездеход, спрятанный в лесу, и на нем, через болота и буреломы, поехали в Алапаевск на земли Архарова, Югорск. Поместье графа Черчесова. Даниил Евгеньевич проснулся от ласковых прикосновений. Нежная рука гладила его по бедру. В спальне витал аромат благовоний. Открыв глаза, он увидел, что в воздухе клубятся тонкие нити дыма. За окном занимается рассвет, поют птички, а рядом лежит обнаженная красавица Мариночка. «Даниил Евгеньевич, доброго утра!» – прошептала она и положила голову на грудь графа. «И правда, доброе, я бы даже сказал, возбуждающее!» Промурлыкал Черчесов. «Возьмете меня с собой на открытие завода?» – спросила массажистка, стреляя глазками. «Мариночка, солнышко, что тебе делать в этом захолустье? Смотреть, как из глины делают кирпичи? Я просто хочу быть рядом с вами и разделить этот торжественный момент», – томным голосом ответила девушка и сильнее прижалась к Черчесову пышной грудью. «Ты чертовски талантливая девочка, но...» Сказал граф, чувствуя, что желание послать все к черту и провести пару незабываемых часов с этой красоткой, нарастает с каждой секундой. Мариночка, хоть и выглядела простушкой с красивой внешностью, но планы у нее были отнюдь не деревенские. Девушка уже давно хотела примерить на себя роль графини. К тому же, она уже успела вжиться в эту роль. Личная охрана из двух гвардейцев, щедрые подарки от графа, шикарная одежда, эксклюзивные условия проживания. Не хватало только одного – официального брака с графом Черчесовым. Ради реализации своих планов она была готова на многое, может быть, даже на все. По крайней мере, в постели она уж точно позволяла делать с собой все, что угодно. Это и сводило Черчесова с ума и заставляло одаривать Мариночку всем, чем угодно. Кроме официального брака, разумеется, постель – это одно, а вот вывести в свет крестьянскую дочь – это несмываемый позор. Черчесов никому не рассказывал, но во время любовных утех он представлял себе Елизавету Максимовну. Давняя любовь, не завязанная на титулах, выгодах и прочем меркантильном. Только чистое незамутненное чувство, которое он пронес с собой через всю жизнь. Жаль только, что она этого не знала и не могла оценить по достоинству графа. Уж он-то точно сделал бы ее счастливой, а может и нет. Порой желанный плод представляется куда более сладким, чем он является на самом деле. Возможно, он добился бы Елизаветы Максимовны, потешил свое эго и вышвырнул ее на помойку, но это было бы его решение, его и ничье более. А так, оставалось лишь вкушать горькую обиду и чувство собственной неполноценности. С его любимой играет кто-то другой, а сам Черчесов не удел. Мариночка перекинула ногу через графа и залезла сверху. «Я не просто талантливая», прошептала она на ухо Черчесову. «Еще я могу составить приятную компанию, очень приятную». Порой Черчесов уставал от ее упрямства, но прямо сейчас даже был рад ее напору. Руки сами собой потянулись к ее прелестям, но в дверь постучали. «Зайдите позже, мы заняты», — выкрикнула Мариночка будничным голосом, из которого резко пропали томные нотки. Такая метаморфоза заставила Черчесова почувствовать себя ущербным, он даже сам не понял, почему. «Ваша светлость, у меня есть срочное донесение о кирпичном заводе», — упорствовал дворецкий, стоя за дверью. «Говори», — приказал Черчесов и заметил на лице Мариночки раздражение. Поступила информация, что на заводе случилось. Дворецкий замялся, подбирая слова. «Происшествие». Внезапно Мариночка набросилась на графа с поцелуями, пытаясь перетянуть на себя внимание. «Тьфу, твою мать!» — сплюнул Черчесов, отдернув голову в сторону. «Прекрати мямлить и говори, что именно произошло!» — хрипло заорал он. Мариночка схватила графа за кисти и завела их за голову Черчесова, так что граф и развратница остались лицом к лицу. В это время в голове у девушки пульсировала только одна мысль: «Ты мой, только мой, не смей отвлекаться, когда я рядом». Но граф отвлекался, и еще как. Он уже начал прокручивать в голове, что могло произойти. Поставщики сорвали сроки доставки станков, и из-за этого откладывается открытие, или печи для обжига построили с дефектом, и теперь их нужно переделывать. «Ваше сиятельство, дело в том, что на заводе произошел взрыв». Сказав это, дворецкий даже зажмурился, так как прекрасно знал, что будет дальше. «Какой еще взрыв?» – заорал Черчесов и одним резким движением скинул с себя наездницу. Он вскочил с кровати, набросил на себя шелковый халат и пулей вылетел в коридор. «Даниил Евгеньевич!» – возмущенно пискнула Мариночка, сложив руки на груди, и надула губы, но на ее обиду никто не обратил внимания. Граф, выпучив глаза, уставился на дворецкого. «Какой, к чертовой матери, взрыв?» – прорычал он сквозь зубы. «У меня уже контрактов на 20 миллионов рублей, если поставки сорвутся». Черчесов даже не хотел представлять, что будет, если случится это самое «если». «В ваше сиятельство, ночью было совершено нападение, и завод взорвали. Здание сложилось внутрь, а все станки либо сгорели, либо повреждены взрывной волной». Дворецкий увидел в глазах графа намек на то, что вот-вот слуга лишится всех зубов за то, что принес плохие вести, и поэтому решил подсластить пилюлю. Но все охранники живы, их просто вырубили и связали. Дворецкий улыбнулся как раз в тот момент, когда граф со всего размаха рубанул его лбом в переносицу. Упав на пол, мужчина схватился за сломанный нос, стараясь не слишком сильно заливать кровью пол перед спальней графа. Мало ли, вдруг он еще сильнее разозлится. «Я должен знать, кто это сделал. Он должен заплатить собственной жизнью». «Все себя!» – заорал Черчесов. «Делая в том, что мы уф и знаем», – прогундосил дворецкий. Уходя, диферфанты напифалинов оборев пофибов о рыбку, рыбак хренов, архаров, прорычал Черчесов и, неосознанно напитав руку маной, ударил кулаком по стене. Стена пошла сеткой трещин, порвав ажурные обои, а по коридору разлетелось гулкое эхо. «Плевать на Малышева. Поднимайте войска. Я уничтожу эту тварь, как вам будет угодно», — кивнул дворецкий, вскочил и живо понесся исполнять приказ. Змея, зашипев, снова укусила меня за ногу, но это был последний укус в ее жизни. «Слоная змея, ненавижу змей!» — выкрикнул я, выплеснув всю ману без остатка. Морозный покров тут же окутал мою ногу, обратив змею в ледышку. Гадюка треснула у основания черепа, и ее тело, разломившись надвое, полетело на кровать. Я тут же попытался вскочить с кровати, чтобы добежать до кухни. Да, мне всыпят на утро плетей за грабеж, но, насколько я помню, молоко нейтрализует яд, а без молока я. Резко накатила ужасная слабость, перед глазами поплыли мутные пятна, а тело бросило в пот. Покачнувшись, я упал на кровать и услышал хор женских голосов. Казалось, что они наваливаются на меня со всех сторон и кричат с разной тональностью. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться, поглотить?» — прошептал я прежде, чем потерять сознание. Глава 10. Я очнулся от пронзительного воя. Выла сирена. Голова трещит, руки трясутся, я весь липкий от пота, змея шипя смотрит мне прямо в душу. От неожиданности я дернулся, но тут же понял, что змея мертва, а ее тело лежит у основания кровати. Вцепившись в голову гадюки, я, корчась от боли, вытащил ее зубы из раны. Оказалось, что зубяки у змеи огромные, в длину как мой мизинец. В ноге остались 4 отверстия от зубов, и из них потекла кровь. «Залаза!» — выругался я и, потянувшись к мане, заморозил раны. Кровотечение остановилось. Ну и кто додумался закинуть в мою комнату змею? «Артем?» «Возможно. Но на территории пансионата нет змей». «Значит, он выходил за пределы пансионата?» «Невозможно, ведь он практически все время ночует в карцере. А если не он, то кто?» «Других врагов у меня нет. Есть завистники, но вряд ли бы они отважились на убийство. Да еще таким извращенным способом». Я встал с кровати и почувствовал, что меня вот-вот вырвет. Зажав рот рукой, я рванул в душевую, так как она была ближе, чем туалет. Выбежав в коридор, наткнулся на Углова. «Михаил, почему опаздываешь? Минус 50 баллов. А ну живо закаляться!» — прокричал Иван Викторович, но я ему ничего не ответил. Пронесся мимо, рывком распахнул дверь душевой комнаты и блеванул прямо в раковину. Содержимое желудка было с примесью крови, что меня порядком озадачило. Ведь я должен был умереть от яда, тогда что меня спасло? Умывшись, я побежал на закалку, но прежде заскочил в свою комнату и спрятал голову змеи под рубахой. Нужно убедиться, что это не Прохоров. Но если это он, то пусть молится всем богам, которых знает. Его судьба будет незавидной. Выйдя из пансионата, заметил выстроившихся в ряд детей. Одеты они в одни трусы, а перед строем прогуливается преподаватель и поливает их ледяной водой из шланга. Практически все стоически переносят холод. Лишь пара мальчишек попискивают и корчатся от ледяной водицы. Я подбежал к ним и встал в конец строя, рядом с Артемом. Он напалил меня ненавидящим взглядом, но ничего не сказал. «Михаил, живо снял рубаху!» — выкрикнул преподаватель. «Как прикажете!» — отозвался я, стащил с себя рубаху, перехватил правой рукой голову змеи и впечатал ее в грудь Прохорова. «Отличная попытка, но, как видишь, я еще жив и здоров!» Увидав голову змеи, Артем от испуга шлепнулся на задницу и пополз назад. «Ты дурак, я этого не делал!» — взвизгнул он, поглядывая то на меня, то на змею. «Хэмэмэм!» Судя по реакции Артема, он не врет, а жаль, ведь теперь у меня действительно нет других догадок. Значит, надо. Тугая струя ледяной воды ударила мне в грудь, заставив задохнуться от холода. «Чего вы там лопочете?» Живо повернулись спинами, выкрикнул преподаватель, и я тут же выполнил приказ. Повернулся, а заодно пнул змеиную голову подальше отсюда. «Прохоров, тебе особое приглашение нужно?» Встал, не время прохлаждаться. Артем, еще не отошедший от шока, продолжал испуганно пялиться на меня до тех пор, пока струя ледяной воды не ударила ему в лицо. Тогда он оживился и вернулся в строй. Пару минут нас поливали водой, а после отправили бегать вокруг пансионата по плитке босиком. На дворе была середина апреля. Солнышко ласково грело наши спины, птички пели песню, а проклятый снег практически полностью растаял. Согласен, странная нелюбовь для мага льда. Но, как вы помните, в прошлой жизни меня именовали Испепелитель. Со снегом этот титул не имел ничего общего. После утренней закалки мы отправились на тренировки. Весь день я увлеченно вглядывался в лица ребят, пытаясь разгадать тайну, кто же пытался меня убить. Да, недавно я навел шорох в игровой комнате, но я крайне сомневаюсь, что кто-то из проигравших подкинул змею. Иначе они бы уже давно убрали Прохорова, который, в отличие от меня, портил им жизнь годами напролет. В итоге, я даже не заметил, как день завершился. Вернувшись в комнату, я запер ее на ключ, на всякий случай забил щель под дверью наволочкой и погрузился в чертоги разума. Не теряя времени, направился к плите. Во втором ряду снизу появился новый кристалл у металлического цвета. Как только я на нем сосредоточился, послышался вибрирующий женский голос. «Доминанта сопротивления яду интегрирована. Ха-ха, какая ирония судьбы. Подбросили змею, чтобы отловить, но она же и спасла меня от смерти», — расхохотался я. «Сопротивление яду — это отличное приобретение. Нужно его ловить как можно сильнее. Мало ли, сколько в этом мире ядовитых тварей». Отойдя от плиты, я направился к стене пещеры, на которой изображались доступные мне заклинания. В ветке холода красовались две руны, обведенные синеватым кругом. Заклинания морозного покрова и обморожения. Ниже имелись круглые выбоины в камне, но без вписанных в них рун. Эх, быстрее бы развиться до второго уровня, ведь там были заклинания намного интереснее имеющихся. Перевел взгляд на ветку магии огня, а там пустота. Пока я не разовью доминанту до полноценного кристалла, ничего из пламенной магии использовать не смогу. Впрочем, это не такая уж и беда. На противоположной стене расположились глифы с изображением моих питомцев, Мима и Галина. Если на магию я не мог положиться из-за малого запаса маны, то вот Мима и Галина были моей опорой, особенно Галим. Не думал, что поврежденный камешек окажется настолько полезным. Вернувшись в реальность, я решил потренироваться, но снова ощутил рвотные позывы. Пожалуй, на сегодня с меня хватит. Я забрался под одеяло и мгновенно уснул, зная, что завтра никаких тренировок не будет. Утро оказалось молчаливым. Никакого воя сирен, никаких тренировок. Открыв глаза, уставился в растрескавшийся потолок. Спешить некуда. За окном светит солнышко, подсушивая лужи, текущие с тающих сугробов. Птички чирикают, а в коридоре пансионата оживление. День матери. В этот день пансионат переполнялся розовыми соплями. «Костик, ты так вырос. Игорь, ты так возмужал, Сашечка, а это что, шишка на лобике, как же так, что тут скажешь, мамы, им сложно принять то, что из нас растят воинов, а воины не печалятся из-за шишки на лбу, к тому же, на тренировках случаются травмы и похуже, вскочив с кровати, я оделся и направился искать маму, она должна была уже прийти, в коридоре ее не было, как и на улице. Странно, обычно она приходит заранее и ждет вместе с остальными матерями. Нахмурившись, я пошел в спортзал, решив, что если она не пришла, то я, пожалуй, потренируюсь. Пока мой враг воркует с мамкой, я качаюсь. Но, к счастью, мои опасения оказались напрасны. Дверь, ведущая в кабинет Углова, распахнулась и из нее, кланяясь, вышла моя мама. «Иван Викторович, огромное вам спасибо. Как и договорились, я приведу его вовремя». «Да бросьте, Елизавета Максимовна, Михаил отличный ученик и достиг небывалых высот для своего возраста. Уверен, все пройдет отлично. Тем более, что в городе полно гвардейцев», заметив меня, Углов улыбнулся и подмигнул. «С днем рождения, Мишаэль!» «Благодарю», задумчиво сказал я, так как совсем позабыл о том, какое сегодня число. «Ну все, не тратьте время зря, а хорошенько отдохните». Углов попрощался с нами и вернулся в кабинет. «Мишулечка, родненький мой», пискнула мама, подбежала ко мне и, едва не задушив в объятиях, оторвала меня от земли. «Поздравляю с днем рождения, ты такой умничка, стал лучшим в пансионате, я тобой так горжусь», верещала мама, кружась вместе со мной, а она порядком окрепла с прошлой нашей встречи. Вроде даже щечки появились, а синяки под глазами исчезли. Хороший знак, я не зря тут пятую точку рвал ради нее. Сегодня было 19 апреля, в этот день я родился в этом мире. Для меня эта дата ничего не значила, ведь я отмечал дни рождения уже сотню раз в прошлой жизни, но провести время с мамой было чертовски приятно, если бы не одно, но, кислород заканчивался. «Мамуля, дышать», – прохрипел я, чувствуя, что вот-вот отключусь от переизбытка чувств матери. «Ой», – испуганно пискнула Елизавета Максимовна, – «прости, пожалуйста». Она поставила меня на землю, поправила одежду и улыбнулась. «Сегодня мы с тобой идем в цирк», – торжественно сказала она, ожидая, что я запищу от восторга. «Нас выпустят за пределы пансионата», – удивился я. «Да, я договорилась с Иваном Викторовичем. Ой, только это секрет, никому не рассказывай». Мама прикрыла рот рукой, а я засмеялся. «Фальшивый секрет, если весь пансионат увидит, как мы проходим через Волота. Ты прав, как-то глупо получается. Ну да ладно, идем». Мама взяла меня за руку, мы заскочили на пару минут в раздевалку, где я надел потертую куртку и ботинки, после чего отправились прямиком к калитке. Ребята не обращали на нас ровным счетом никакого внимания, так как были увлечены общением с собственными матерями. Правда, пару взглядов я на себе все-таки поймал. Сергей махал мне рукой и что-то говорил рыжеволосой женщине, а еще на меня пялился Прохоров. Рядом с ним, спиной ко мне, сидела женщина. Раньше я ее не встречал, так как Артем вечно исчезал с наступлением Дня Матери. Видимо, он пользовался положением лучшего в рейтинге и общался с мамой либо в отдельном помещении, либо за пределами пансионата. И вот, настала пора снизойти до обычных смертных и гулять в общем парке. Хе-хе, ничего страшного, Артему даже полезно спуститься с небес на землю.